Анализ. Искусственный интеллект и счастье. Общий регламент по защите данных. Персональные данные. Конфиденциальные вычисления посредством федеративного обучения и доверенная среда исполнения. Общий регламент по защите данных. Постановление Евросоюза, унифицирующее защиту персональных данных в ЕС. Вне ЕС к исполнению не обязательно, если только не обрабатываются персональные данные лиц ЕС. Конфиденциальные вычисления. Секретные вычисления. Федеративное обучение и доверенная среда исполнения. Доверительная трастовая среда выполнения. В предыдущих главах мы обсудили приложения для глубокого обучения искусственного интеллекта, предназначенные для оптимизации финансовых параметров, выставления отметок школьникам, оценки состояния здоровья и так далее. Рассказ «Остров счастья» расширяет тему, а точнее проблему, стоящую перед человечеством. Может ли искусственный интеллект оптимизировать счастье? Это невероятно сложный и многогранный вопрос. Неоднозначный финал рассказа предполагает, что в 2041 году искусственный интеллект еще не в полной мере справится с повышением нашей удовлетворенности жизнью. Будут некие подвижки, появятся прототипы алгоритмов, но предсказать, когда и как будет решена эта задача, да и случится ли это вообще, невозможно. Почему это настолько трудно? Мне приходят в голову четыре причины, но для начала разберемся, что такое счастье. Его описывают бесчисленные теории от пирамиды потребностей Абрахама Маслоу до позитивной психологии Мартина Селигмана. В 2041 году дать определение счастью станет еще сложнее. Общество шагнет в своем развитии, в частности, благодаря технологиям на искусственном интеллекте. Значит, уровень комфортности жизни большинства, а то и всех людей на Земле, повысится. Когда базовые потребности человека окажутся удовлетворены, что сможет сделать его счастливым? Споры вокруг этого понятия в 2041 году наверняка еще будут продолжаться. Вторая трудность заключается в оценке. Само по себе счастье абстрактно, субъективно и индивидуалистично. Как нам измерить его уровень? Как последовательно фиксировать количество? Если нам удастся определиться с этим показателем, то как искусственный интеллект сможет корректировать нашу жизнь ради его достижения? Третья проблема, безусловно, сама информация. Чтобы разработать мощный искусственный интеллект, контролирующий уровень счастья, нам придется собрать невероятно огромные массивы данных, включая самые интимные сведения. Но где их надежно сохранить? В качестве нового стандарта в Европе принят общий регламент по защите данных. Его цель – возвращение пользователям контроля над информацией о них самих. Как скажется этот документ на нашей амбициозной задаче по повышению уровня счастья? И есть ли альтернативные подходы? Наконец, вопрос хранения. Как нам найти для этого действительно надежную организацию? История учит, что это возможно, если интересы самой организации совпадут с интересами пользователей. И как найти или создать такую структуру? Очевидно, что разработка искусственного интеллекта, оптимизирующего счастье, крайне затруднительна. Давайте подробнее рассмотрим варианты решения перечисленных проблем. Что такое счастье в эпоху искусственного интеллекта? Давайте на минутку отвлечемся от искусственного интеллекта и ответим на элементарный вопрос. Что такое счастье? В 1943 году Абрахам Маслоу опубликовал свою судьбоносную статью «Теория человеческой мотивации», где впервые заговорил об иерархии потребностей. Ее традиционно изображают в виде пирамиды. Она описывает человеческие потребности, от базовых до самых развитых. Чтобы удовлетворить каждую, нужно поступательно продвигаться снизу вверх. Соответственно, уровни называются физиология, безопасность, любовь и сопричастность, социальный статус, уважение и самореализация. Иерархия потребностей Маслоу. Наше счастье возрастает по мере движения снизу вверх, когда удовлетворены базовые нужды. Гедонистические потребности. Физиология. Еда, вода, крыша над головой, одежда, половое влечение. Безопасность, защита от насилия, трудоустройство, здравоохранение, имущественные права. Эвдемонические потребности. Эвдемонизм – философско-этическое течение, признающее критерием нравственности и основы поведения стремление человека к счастью. Любовь и сопричастность – дружба, близость, семья, чувство принадлежности к группе. Уважение – авторитет, чувство собственного достоинства, социальный статус, признание. Самореализация, полное раскрытие потенциала, включая творческие занятия. Сегодня самым важным компонентом счастья для множества людей является материальное благосостояние, а оно главным образом относится к двум нижним уровням пирамиды. Тем, где жизнеобеспечение и финансовая стабильность определяются доходами. Некоторые ассоциируют благосостояние с потребностями высокого порядка, властью, авторитетом и компетентностью. Но любопытно, что, согласно исследованиям, погоня за материальными благами не обеспечивает устойчивого ощущения счастья. Психолог Майкл Айзинг ввел термин «гедонистическая адаптация» или «гедонистическая беговая дорожка». Так образно он описал человеческую склонность к постоянному возврату на определенный уровень счастья, невзирая на финансовые и имущественные приобретения и потери. Исследования показали, люди, неожиданно для себя получающие существенные денежные средства, например, выигрыш в лотерею, ощущают счастье несколько месяцев, после чего уровень счастья возвращается к исходному, до выигрыша значению, то есть падает. Именно поэтому прекраснодушный проект наследного принца Махди из рассказа «Остров счастья» был изначально обречен. Принц хотел построить гедонистический рай на отдельно взятом острове, чтобы гостей осчастливил искусственный интеллект. Когда они прибыли на остров, то сразу погрузились в разнообразные удовольствия и наслаждались кратковременными всплесками радости, но с течением времени вернулись на гедонистическую беговую дорожку, чтобы вечно стремиться, но никогда надолго не обрести счастье. В противоположность гедонистическому счастью, материальное богатство, удовольствие, наслаждение, комфорт, люди, поднявшиеся выше двух нижних уровней пирамиды Маслоу, начинают стремиться к эвдемоническому счастью, развитие, осмысленность, искренность, профессионализм. Согласно иерархии потребностей Маслоу, только реализовав критерии гедонистического счастья, люди могут перейти к эвдемоническому. Иными словами, стоит нам разобраться с материальными нуждами, как на первый план выступит потребность в эмоциональной близости, взаимной любви, уважении и самореализации. Именно поэтому принцесса Акила хотела заменить гедонистический искусственный интеллект Махди собственной, эвдемонической версией. В ее алгоритме искусственный интеллект может составить для каждого человека персональный набор компонентов, который сделает именно его жизнь более полной, искренней, содержательной и теплой. В этом контексте и собрали на острове пеструю группу профессионально реализованных гостей. Виктор Соколов до прибытия на Аль-Саиду был успешным предпринимателем, застрявшим на своей гедонистической беговой дорожке. Он достиг богатства, успеха и уважения, и ему стало остро чего-то не хватать. До самореализации ему далеко, он искал утешение в попытках изменить сознание и других гедонистических удовольствиях. Такие обстоятельства сделали его идеальным кандидатом для эксперимента Акилы. Пригласив его на остров, она попыталась улучшить показатели его эвдемонического счастья. По мере того, как искусственный интеллект собирал информацию, самому Виктору была дана возможность построить отношения с Акилой. Кроме того, ему создали ситуации, в которых он смог удовлетворить внутреннюю потребность в приключениях и повысить самоуважение. В итоге он получил шанс самореализоваться, применив свои навыки гейм-дизайнера для совершенствования острова счастья. Цели Виктора персонализированы, и искусственный интеллект, изучив их, заставил события развиваться в нужном направлении. В ситуации, когда Виктор жаждал приключений, другой человек стремился бы к противоположному, например, к умиротворению. И искусственный интеллект подобрал бы для него совершенно другие события. К концу истории мы поняли, что Виктор будет счастлив, но не потому, что сколотил огромный капитал и наверняка его еще увеличит. Виктор станет вести ту жизнь, которую хочет, развивать отношения с окружающими и вносить значимый вклад в развитие общества. Он понял, что счастье – не бинарное понятие, а непрерывный процесс. Как и другие рассказы в этой аудиокниге, действие «Острова счастья» разворачивается в 2041 году. К тому времени государства станут богаче благодаря технологическим достижениям. Искусственный интеллект возьмет на себя рутинные задачи, а роботизация и 3D-принтеры позволят создавать благо практически без затрат. Эту концепцию называют изобилием, и ей будет посвящена глава 10. Если во главе общества стоят хорошие руководители, то правительство заботится обо всем населении, обеспечивая ему материальный достаток. К 2041 году в развитых странах люди увидят, что их представление о счастье меняется, и население начнет двигаться от гедонистического к эвдемоническому счастью. Как искусственный интеллект может измерить и повысить наш уровень счастья? Чтобы разработать искусственный интеллект, максимизирующий счастье, нам нужно научиться его измерять. Мне видится три способа, как это можно сделать с помощью уже существующих технологий. Способ первый банален, мы просто спрашиваем людей. В рассказе новоприбывшим гостям предлагают заполнить анкету. Выявить уровень счастья, задавая вопросы и получая ответы, возможно, самый надежный метод. Но его минус в том, что опросы можно проводить лишь периодически. Так что нужны и другие источники. Второй предлагаемый мной способ измерения счастья основан на совершенствующихся технологиях интернета вещей. Камеры, микрофоны, датчики движения, сенсоры температуры и влажности и так далее. Мы получаем данные о поведении и непроизвольных реакциях пользователя, выражении лица и голосе, а потом используем технологию аффективных вычислений, чтобы распознать эмоции пользователя. Наблюдая за человеческими лицами, алгоритмы могут выявлять макро длительностью от 0,5 до 4 секунд и микровыражения 0,3 до 0,1 секунды. Именно они и выдают наши эмоции. Микровыражения помогают распознать мимолетные чувства, которые человек пытается скрыть. Из-за краткости проявления окружающие люди обычно пропускают эти сигналы, а алгоритмы аффективных вычислений достоверно их распознают. Другие значимые физические параметры, которые выдавали эмоции гостя Аль-Саиды, оттенок кожи разных участков лица, связанные с локализацией кровотока, а также высота, темп, интонации и стабильность голоса. Вдобавок учитывались дрожание рук, ширина зрачка, увлажнение глаз слезами, скорость мигания, влажность кожи еще до того, как человек вспотеет, и изменение температуры тела. Все это ценные индикаторы душевного состояния человека. С таким количеством параметров искусственный интеллект сможет различать человеческие эмоции, радость, грусть, отвращение, удивление, злость и страх гораздо точнее, чем люди. Это распознавание станет еще совершеннее, когда накопится объем наблюдений. К примеру, в рассказе искусственный интеллект следил, как между Виктором и принцессой Акилой росло взаимное чувство и начислил им баллы по показателю «любовь и сопричастность» из пирамиды Маслоу. Способность искусственного интеллекта распознавать человеческие эмоции уже сегодня превышает проницательность среднего наблюдателя человека, а к 2041 году разрыв усилится. Однако прошу обратить внимание, эта способность – лишь функция искусственного интеллекта, она не означает, что он будет убедительно демонстрировать эмоции или что-то чувствовать. Третий способ измерить счастье – непрерывно замерять уровень гормонов, которые вырабатываются в организме при тех или иных ощущениях. В рассказе посетители острова носят кожные биосенсорные мембраны с матрицей из микроигл и электрохимическим сенсором, что позволяет следить за выработкой гормонов в режиме реального времени. Так серотонин коррелирует с ощущением благополучия и уверенности, дофамин с удовольствием и мотивацией, окситоцин с любовью и доверием, эндорфины с удовольствием и расслаблением, а адреналин с энергичностью. Мониторя эти показатели, искусственный интеллект острова отмечал, какие занятия и параметры среды совпадали с ощущением счастья, и на основании этих наблюдений оттачивал дальнейшее его распознавание. Затем робот-ассистент Карин давал Виктору рекомендации и предлагал то или иное занятие, которое могло бы привести к повышению уровня счастья, достижения, саморазвития, отношения, либо к его снижению, грусть, разочарование, злость. К финалу истории, когда Виктору разрешили покинуть остров и отправиться домой, эксперимент был еще далек от завершения. Искусственный интеллект знал, что при таком развитии событий Виктор выберет побег, ведь он любил приключения, что его дальнейшие действия не только вернут его на остров, но и сделают счастливее. Чтобы создать научно обоснованный и стабильный механизм оптимизации счастья, исследователям понадобится решить непростые задачи. Во-первых, от каких параметров отталкиваться при измерении счастья? У нас есть гипотезы, они изложены ранее, но еще мы знаем, что состояние психики человека определяется пока неизученным набором из электрических, мозговые волны, органических, строения мозга и химических гормоны, компонентов, действующих синхронно. Мы частично описали работу гормонов, и это очень важные взаимосвязи, но их определенно недостаточно. Необходимо добавить к ним и электрические, и органические измерения. В будущем нам понадобится считывать все три группы компонентов и расшифровывать, как каждый из них влияет на уровень счастья и как они взаимодействуют между собой. Только так можно будет качественно обучать искусственный интеллект. Во-вторых, достижение высоких уровней пирамиды Маслоу предполагает не моменты мимолетного наслаждения, а скорее долгосрочный поиск смысла и цели жизни. Обучение искусственного интеллекта на протяженных отрезках времени представляет трудность. Он не знает, чем вызван текущий скачок радости, а причины могут быть какие угодно – сегодняшнее происшествие, события прошлой недели, прошлого года или все одновременно. С подобной проблемой сейчас сталкиваются алгоритмы соцсетей. Как Фейсбуку настроить новостную ленту на личностное развитие пользователя, а не на стимулирование сиюминутных рекламных кликов? Если человек демонстрирует личностный рост, как искусственный интеллект Фейсбука поймет, какой из компонентов алгоритма этому поспособствовал? Нам придется создать новые алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы в фоновом шуме распознать стратегически полезные отклики. К 2041 году мы еще не поймем полностью, чем именно определяется наше душевное состояние. Не узнаем мы и того, как работает долгосрочное эвдемоническое счастье. Но к тому времени способность искусственного интеллекта считывать человеческие эмоции должна вырасти, существенно превысив человеческую проницательность. Можно ожидать появления программных прототипов для оптимизации счастья на верхних уровнях пирамиды потребностей. Данные для искусственного интеллекта. Децентрализация против централизации. Сбор данных – необходимый шаг в разработке эффективного искусственного интеллекта. Это сегодня делают гигантские интернет-компании. Google знает всю историю вашего поиска, каждое место, где вы побывали. Через службу аналитики Android и Google Maps, если вы не отключили историю геолокации. Каждое просмотренное вами видео и посланный мейл, каждый звонок через Google Voice и каждую встречу, внесенную в Google календарь. На массиве этих данных Google подбирает услуги для большего удобства пользователей. Google и Facebook имеют доступ к такому количеству информации, что они могут весьма достоверно предположить ваше место жительства, национальность, сексуальную ориентацию и то, что вас возмущает. Они могут определить, что вы скрываете от родных и от налоговой службы, знают о вашей алкогольной аддикции или, скажем, о супружеской измене. Эти предположения, безусловно, далеко не стопроцентны, но сама мысль о том, что компании располагают инструментами, позволяющими делать такие выводы, уже вызывает дискомфорт. Опасения относительно безопасности привели нас к дискуссиям о роли правительства в этом вопросе. Разные страны, начиная с США и заканчивая Китаем, пытаются разобраться, как далеко зашла монополизация интернет-пространства и как применять антимонопольные законы для ограничения власти IT-гигантов. Европа проснулась раньше. Европейский Союз решил заложить фундамент нового порядка в отрасли, приняв общий регламент по защите данных. По словам европейских законодателей, самый жесткий закон в сфере безопасности и приватности. Другие страны присматриваются к документу, чтобы на его основе выстроить собственную нормативную базу. Общий регламент по защите данных – огромный шаг вперед, он выставил хорошую планку. В общем регламенте по защите данных заложено представление, что пользователь должен вернуть себе контроль над данными и самостоятельно решать, кто будет их видеть и использовать, вплоть до извлечения прибыли из представления доступа к ним. За первые несколько лет внедрения общего регламента по защите данных уже состоялись подвижки. Закону удалось просветить широкие слои пользователей относительно рисков, связанных с персональными данными. Кроме того, он стал требовать от сайтов и приложений по всему миру пересмотреть свою работу, чтобы свести к минимуму преступное, некомпетентное или просто халатное отношение к пользовательским данным. Компаниям, нарушающим общий регламент по защите данных, грозят большие штрафы. Общий регламент по защите данных действует с 2018 года и заменил директиву о защите данных от 1995 года. Штраф для юридических лиц, нарушивших общий регламент по защите данных, до 20 миллионов евро или 4% мирового годового дохода компании. Однако не все детали этого закона имеют практическую ценность, и можно сказать, что в общем он мешает развитию искусственного интеллекта. В нынешней форме общий регламент по защите данных обязывает компании быть прозрачными перед людьми в использовании персональных данных. От пользователя требуется четкое согласие на каждое действие с ними, чтобы компания могла приступить к их сбору. Например, вы даете Facebook свой адрес только для доставки онлайн-покупок. Данные должны быть защищены от несанкционированного доступа, утечек или кражи. У автоматических операций должно быть обоснование, а по требованию пользователя должен подключаться специалист-человек. Я уверен, что принятие общего регламента по защите данных имеет благородные намерения – обеспечить прозрачность, подотчетность и конфиденциальность оборота персональных данных. Однако внедрение регламента, описанного ранее, вряд ли способствует достижению этого, а то и может помешать. Так сложно ограничить целевое использование каждого фрагмента данных, поскольку искусственный интеллект развивается непредсказуемо, и предусмотреть все цели использования данных в самом начале их сбора попросту не представляется возможным. Скажем, сохранение почтовой службой Gmail всей вашей электронной переписки позволяет вам легко найти нужные письма. Но Gmail разработал новую функцию автозаполнения, и ее потребовалось обучать на прежних данных. Нецелесообразно рассчитывать, что пользователи поймут условия обработки данных каждой компании, когда им придется в очередной раз подтверждать свое согласие. Сколько раз вы натыкались на всплывающее на сайте окно, перекрывающее текст и просто жали «Ок», не вникая в смысл уведомления? Общий регламент по защите данных требует, чтобы пользователь имел право обратиться к специалисту-человеку, если переживает о том, как искусственный интеллект использует его данные. Но это может вызывать неразбериху, ведь люди не так хороши в принятии решений, как искусственный интеллект. И, наконец, цель снижения количества удерживаемых данных, заложенная в общем регламенте по защите данных, серьезно ограничивает развитие систем на искусственном интеллекте. Если задуматься над этим вопросом в отрыве от контекста, большинство людей захотят вернуть себе права на распоряжение своими личными данными. И для этого у них есть общий регламент по защите данных и прочие нормативно-правовые акты. Но взглянем на проблему через призму функциональности программ и приложений на искусственном интеллекте. Если отнять у них львиную долю данных, они заметно поглупеют, либо вовсе перестанут работать. В рассказе «Остров счастья» мы исходим из того, что, выплескивая воду, минимизируя риски, связанные с сохранением приватности, можно случайно выплеснуть и младенца, парализовать сервисы на искусственном интеллекте. Вместо этого можно вывести технологии на более зрелый уровень, когда искусственному интеллекту станет можно доверять. Тогда мы без опасений позволим ему хранить наши данные, однако сможем запрещать использование их по его усмотрению. Если бы этот доверенный искусственный интеллект знал о нас все, что известно Google, Facebook и Amazon, и даже больше, наши возможности намного превысили бы функционал сегодняшних интернет-сервисов. Множество разрозненных хранилищ, где содержатся наши данные, сольются в гигантский информационный океан. Наш доверенный искусственный интеллект, назовем его «Остров», узнает о нас все и сможет сам отвечать на запросы данных от третьих сторон. Например, когда музыкальный сервис Spotify запросит наше местоположение, «Остров» оценит, насколько польза от пользования сервисом превышает риск предоставления ему доступа к нашим данным. Он будет исходить из информации о наших ценностях и предпочтениях, а также о компании, делающей запрос. А нас это избавит от надоедливых и непонятных всплывающих окон, где приходится что-то подтверждать. «Остров» станет не только высокоэффективным искусственно-интеллектуальным помощником, но и защитником наших данных и посредником при взаимодействии с любыми приложениями. Можно сказать, это будет новый социальный контракт в отношении личных данных. Кому можно доверить хранение наших данных? Как нам убедиться, что «Острову» можно доверить всю нашу информацию, если вызывают подозрения даже Google и Facebook, что уж говорить об «Острове», он ведь соберет куда больше данных, чем они. Кроме того, основываясь на этой информации, можно с высокой точностью предугадывать наше внутреннее состояние и эмоции, даже когда мы стараемся их скрыть. Так что же нам делать? Фундаментальная проблема заключается в том, что когда интересы владельца искусственного интеллекта и его пользователей расходятся, последние оказываются в проигрыше. Мы видели это в предыдущих главах. «Золотой слон», «Боги за масками», «Квантовый геноцид» и «Спаситель рабочих мест». Кроме того, мы читаем об этом везде, где пишут о Google и Facebook. Корень проблемы в том, что искусственный интеллект, на котором работают эти корпорации, настроен на явную коммерческую выгоду. Ведь это частные компании, их акции торгуются на фондовой бирже, поэтому они приоритизируют цели, которые неинтересны пользователям. Просить эти компании поменять их приоритеты на наши интересы бессмысленно, их прибыли сразу обвалятся. Желая отдать искусственный интеллект в хорошие руки, нам нужно искать структуру, над которой не давлеет коммерческая выгода. Тогда она естественным образом, без сопротивления, поставит во главу угла наши интересы. Что же это за организация, интересы которой совпадают с пользовательскими? В «Острове счастья» мы видим, возможно, идеализированный пример великодушной монархии в небольшом богатом государстве. В 21 веке такой образ может показаться архаичным, но прообразом правителя в этом рассказе стал Фридрих Великий, прусский король, который говорил: «Главное мое занятие – это просвещать умы, взращивать нравственность и давать людям такое счастье, которое пристало человеческой природе, и какое позволяют средства, имеющиеся в моем распоряжении». Фридрих II или Фридрих Великий правил Пруссией в 1740-1786 годах. Приверженец просвещенного абсолютизма, Фридрих Великий полагал, что в его власти улучшить жизни подданных. Щедрый монарх имеет большой кредит доверия от своего населения и должен быть смелым, чтобы провести серьезные реформы. В 17 и 18 веках именно просвещенные монархи оказались ключевыми фигурами, благодаря которым наступила эпоха просвещения. Нам тоже необходима подходящая фигура, катализатор для появления мощного искусственного интеллекта, собирающего массивы данных. И совсем уж не так невероятно, чтобы этой фигурой оказалась королевская династия с благотворительными склонностями. Я также прогнозирую, что в следующие 20 лет небольшие страны под управлением популярных в народе сильных лидеров станут наиболее вероятными кандидатами на внедрение революционных технологий. Но можно представить себе и другие варианты. Как насчет современного цифрового сообщества единомышленников, готовых пожертвовать свои личные данные на благо всего общества? Остальные члены социума смогут убедиться, как защищены и насколько корректно используются эти данные. Уже разрабатываются научные проекты, экспериментирующие с подобными механизмами, на уровне университетских сотрудников, персонала и студентов. Другая возможность – разработка некоммерческого искусственного интеллекта наподобие Википедии или движения свободного программного обеспечения. Социальное и политическое движение за гарантии 4 базовых свобод пользователей программного обеспечения – запускать, изучать, изменять свое программное обеспечение и распространять копии с изменениями или без них. Движение зародилось среди приверженцев хакерской культуры и традиций в 1970-х годах, однако формально оформилось в 1983 году. Наконец, кто-то может разработать децентрализованную блокчейн-сеть, которую не контролирует и на которую не может повлиять ни один человек либо организация, как на биткоин. Хранение личных данных в распределенной сети сложнее реализовать, чем хранение биткоинов, но возможно, и эту задачу со временем удастся решить. Как бы там ни было, у каждой организации всех названных типов гораздо больше шансов соответствовать интересам пользователей, чем у компаний, чьи акции торгуются на бирже. Постепенно могут появиться технологические решения, которые позволят усидеть на двух стульях и получить мощный искусственный интеллект и защищать личные данные даже от их владельца. Решение в этом направлении ищет новая отрасль – конфиденциальные вычисления. Например, федеративное обучение представляет собой основанную на искусственном интеллекте методику, которая обучает его на множестве децентрализованных устройств, содержащих локальные образцы данных. По эффективности она приближается к централизованному обучению, но не дает видеть данные центральному владельцу искусственного интеллекта. Другой метод, известный как гомоморфное шифрование, кодирует информацию таким образом, что владелец искусственного интеллекта не в состоянии ее расшифровать. Искусственный интеллект обучается непосредственно на зашифрованных данных. Такой метод еще не работает в случае глубокого обучения, но можно ожидать новых прорывов и в этой области. И, наконец, доверенная среда исполнения считывает зашифрованные и защищенные данные, а затем обрабатывает их для искусственного интеллекта внутри процессора с гарантией того, что они не покидают его в незашифрованном виде. Правда, существует риск, что компания-изготовитель оставит для себя лазейку. Разумеется, у каждой из записанных технологий имеются слабые места и проблемы реализации, мешающие развернуть полноценный искусственный интеллект с надежной защитой личных данных. Но в следующие 20 лет внимание к информационной безопасности будет расти, и я предвижу существенный прогресс в применении конфиденциальных вычислений в деле сохранности персональных данных. Как мы видим из рассказа, к 2041 году конфиденциальные вычисления еще не охватят весь мир. Однако технологии уже достаточно разовьются, чтобы сюжет «Острова счастья» мог воплотиться в жизни. Скептиков заверю, предлагаемые варианты не панацея, а лишь возможные пути, которые, по моему мнению, нужно изучать параллельно с внедрением общего регламента по защите данных и другими методами. У населения Земли еще крайне мало опыта взаимодействия с таким мощным инструментом, как искусственный интеллект. Задача защиты колоссального количества данных выглядит неподъемной, поэтому нам необходимо широко и непредвзято рассматривать все возможные опции. Поддержание стабильности и обдуманные эксперименты должны быть тщательно сбалансированы. Если же вы продолжаете считать, что идея передачи наших самых важных сведений третьим лицам абсурдна, вспомните. Ценности многие предпочитают хранить в надежном месте, например, в банковской ячейке. Свои акции мы доверяем брокерским компаниям, а биткоины – интернету. Почему бы и не поступить так же и с личными данными? Если бы мы могли отдать всю персональную информацию надежной организации, интересы которой совпадают с нашими, то насладились бы самым производительным искусственным интеллектом и смогли бы выстроить долговременное счастье. Нам не пришлось бы задумываться, предоставлять или нет свои данные мириадам приложений, отпали бы тревоги о мошенничестве и злоупотреблениях. Кто бы ни стоял за этой доверенной организацией, монарх-филантроп, движение свободного программного обеспечения или децентрализованная блокчейн-система, плоды работы мощного искусственного интеллекта будут необычайно вкусны и станут подпитывать надежду, что новые технологические достижения постоянно повышают безопасность наших данных.